Если он пойдет сверху, его там схватят. Но если он предупрежден кем-то насчет засады, если он опытный и рисковый, то может двинуться туда вдоль реки, по берегу, именно по этому берегу. Понятно. Человек прячется где-то на этом берегу. Но он может и по реке пойти. Как? По открытой реке на моторе? Удивилась Инга. Зачем на моторе? Вдоль берега, отталкиваясь шестом, в тени деревьев, луна будет как раз светить справа, значит, тот берег будет освещен, а этот в тени. Я бы сам здесь продежурил всю ночь, но не могу оставить Зуева одного. С ним сесть здесь тоже не могу. Он исхитрится каким-нибудь сигналом предупредить об опасности. Он у меня на сильном подозрении. То, что он ночью был там, я теперь не сомневаюсь. Но нам нужны его сообщники. Иначе вывернется. Он скользкий, как угорь. То есть вы хотите, чтобы я осталась здесь, в засаде? Спросила Ингани. Да, вы любили Колганова. И вы должны помочь нам уличить его убийцу. «Я согласна», — ответила без промедлений. «Вон на самом юру, под тем ильмом, натяну полог. Меня с реки не заметят, я же смогу увидеть даже плывущее бревно. Только заберите от меня собак». «Собак заберу, а лодки останутся здесь. Если кого-либо заметишь, останови. Будет уходить — стреляй». А в лодке по реке захочет уйти, стреляя не в лодочника, а в лодку. Мы прибежим и пойдем вдогонку. У лодки Зуева мотор сильный. От нас не уйдет. Я вас поняла. Буду всю ночь сидеть, как сова. Два выстрела с коротким промежутком раздались с реки в первом часу ночи. После сытной ухи и легкой выпивки загонщики уже спали в палатках. Возле костра сидели только Путятин, Коньков да Кончуга. Зуев с Дункаем храпели под небольшим пологом, натянутым возле самого ручья, где поменьше комарья. Сырости они не боялись, для подстилки прихватили с собой две больших медвежьих шкуры. Эти выстрелы всполошили только собак да Зуева с Дункаем, а загонщики в палатках и не почухались. Коньков, как спринтер после знака, поданного стартовым пистолетом, рванулся в таежную темень за собаками, далеко оставив всех позади себя. Он поспевал за собаками огибать буреломную заваль и выворотни, словно держал их на невидимой шлее. И, не успев даже запыхаться, через какую-то минуту выбежал на бугор к тому ильму, где был натянут полог. Коньков сунулся было в полог, но там никого не было. Инга покрикивала внизу, от реки. «Лодку вытащи насухо! Так, а теперь брось шест и не вздумай вильнуть или побежать! Уложу, как зайца!» «Подымайся на берег!» Коньков сам хотел спуститься вниз, но за спиной услышал хруст валежин и тяжкое пыхтение. Он посветил фонариком. «Зуев! Ах, сволочь! Не спал и даже не раздевался!» — успел подумать Коньков. «Что здесь за стрельба?» — спросил Зуев, щурясь и заслоняясь руками от света. «Сейчас узнаем». Пока Инга вела по откосу какого-то здоровенного мужика сюда, к ильму, подоспели и Дункай, и Кончуга, и Путятин. Задержанный шел сутулясь, низко опустив голову, за ним Инга, держа его под прицелом. А плеч висел у нее второй карабин с раздробленной ложей. Коньков высвечивал их обоих фонариком. Задержанный, наконец, поднял голову и все увидели его скуластое, блестевшее от пота лицо,